человеческому достоинству, хотя и низко упавшему, хотя и попранному ими самими. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы», ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Фарисеи были возмущены тем, что Господь Иисус Христос имел общение с грешниками, с блудницами и мытарями, которых они презирали, общение с которыми считали осквернением для себя. Никогда с ними не говорили, не имели общения, только осуждали, только клеймили их злыми словами. А вы знаете, что у Господа Иисуса блудницы омывали слезами и отирали своими волосами ноги его, и слышали от него не слова осуждения, а слова прощения. Он говорил им: «Иди и впредь не греши». Фарисеи, не способные к этому, возмущались тем, что Господь имел общение с грешниками, отверженными, а Господь Иисус Христос им отвечал: «Разве здоровые нуждаются во враче? Не больным ли нужен врач? Он пришел, чтобы грешников спасти. Он любил божественной любовью всякого грешника, желал и искал обратить всех грешников. Он сказал возмущавшимся: «Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы».» Фарисеи и книжники все упование спасения возлагали на жертвы свои, на молитвы свои, а Господь говорит, что не жертвы хочет, а милости, милости ко всем падшим, ко всем низшим, милости ко всем грешным. Нужны были жертвы в Ветхом Завете, ибо прообразовали они единую жертву, жертву, принесенную Господом Иисусом Христом на кресте Голгофском. И когда принесена была эта жертва, жертвоприношения потеряли свое значение. Мы их больше не приносим. Господь ждет теперь не жертвы, а милости. Ждет Он, чтобы мы были милосердны ко всем отверженным, ко всем падшим, чтобы относились мы к ним так, как Сам Он относился. Он хочет, чтобы мы ни над кем не превозносились, никого не презирали, никого не считали недостойными, низшими себя.